Пошел со скуки с ружьем да дианкой-псицей, слонов слонять по лугам-болотам, лесам-дубравам, деревушкам да выселкам. Вот сиду я как-то селом нашим с охоты, а у волосного управления на крыльце писариха сидит, семечки щелкает. «Здрасте, здрасте, семечков не угодно ли? Будьте так любезны. Баба не старая, муж пьяница, драная ноздря. И пошло у нас это каждый день. Как я с ружьем, она на крыльце. Здрасте, здрасте, семечков прикушайте. Покорнейше благодарю». С неделю только всего и роману было. Семечек пуда с два сгрыз, индоскомина на языке появилась. Но потом сия дама говорит мне: «Молодой человек, как вы мне авантажны! Будто! Право, ну! Ежели бы вы завтра о полуднях в рощу пришли, я бы вам одно хорошее слово сказала. Превосходно съявляюсь! Она там восторг! Но вообразите же себе, милостивые государи, мою жесточайшую неудачу!» Не успел прозвучать наш первый поцелуй, как кусты зашелестели, раздвинулись, и, подобно богу из машины, вырос перед нами мой отец. «Табло!» — восторгнулся Иргаев. «Наитаблейшее с табло! Я онемел, пассия моя завизжала! Ах, святители, обе стыдники! И была такова!» А родитель, глядя на меня с выражением полной беспомощности перед волею судьбы, выпустил из-под усов огромный клуб дыма, и бысть мне глаз его из клуба-то, яко из облака небесного. «Что же поделаешь? Ничего не поделаешь, закон природы». И больше ничего, повернулся и ушел. За обедом строг, маменька с заплаканными глазами, смотрит на меня и головой качает, приглупо. Подали блинчики с вареньем, отец воззрился и говорит сурово-присурово: «Ты что же, любезнейший, поручений набрал, а исполнять их и в ус не дуешь? Каких поручений, папенька? Сам же говорил, что братья просили тебя передать Клавдии Карловне подарки». «Но, папенька, что там но? Нехорошо, брат. Она друг нашего дома, почтеннейшая дама в уезде, а ты манкируешь. Торт-то яблочный прокис, небось. Что она подумает? Жряховы, а кислыми тортами кормят. Позор на фамилию, свези торт. Сегодня же свези. Дама почтенная, друг семейства». Жряхов улыбнулся, задумчиво покрутил ус и, крякнув, принял молодцеватую осанку. «Поехал, приехал, вышло, батюшки. Так я и ошалел». Глаза голубые, пеньюар голубой, туфли голубые, брошь бирюза голубая, волосы, кажись, и те с обалдением мне за голубые показались, вьются, ручка, ножка, господи, ей тогда уже под 30 было, но вот Ергаев говорит, что она и по сейчас сохранилась, а в те поры Жряхов поник думной головой. Разумеется, продолжал он после долгой и сладкой паузы, родительский дом свой увидал я, лишь когда ударил час ехать обратно в Питер, где ждало меня юнкерское училище. Прошли прекрасные дни в Аранхуице. Плакала она, боже мой, я до сего времени не могу вспомнить без содрогания. Мы сидели на скамье у пруда, и мне казалось, что вот пруд уже обратился в солено-горький океан, и в нем копошатся спруты, и плавают акулы, и я сам ревел, инда у меня распух нос, и потрескались губы». И вот вынимает она из кармана эту самую златницу и подает мне ее печальной рукой и говорит унылым-унылым голосом, как актрисы разговаривают в пятых актах драматических представлений. «Ванечка, друг мой, сохрани этот мексиканский доллар. Я дарю его только тем, кого люблю больше всего на свете. Береги его, Ванечка. Это большая редкость. Покойник муж привез их мне из Америки 50, а вот теперь у меня их остается всего 28». «Теперь только 6», – деловито поправил Ергаев. «Так ведь времени-то сколько ушло», – огрызнулся Жряхов. «Подсчитайте, 22 года». «И еще, – говорит, милый ты мой Ванечка, – умоляю тебя, не снимай ты с себя брелока этого никогда, слышишь, никогда, никогда. И если увидишь, на ком подобный же брелок, отнесись к этому человеку, как к другу и товарищу, и помоги ему во всем от тебя зависящим. И он, Ванечка, тоже всегда сделает для тебя все, что может, потому что это значит друг мой, лучший друг, такой же друг, как ты, Ванечка. А кто мне друг, тот и друзьям моим друг. Они все мне в том клялись страшной клятвой. И ты, Ванечка, поклянись. Извольте, говорю, с особенным удовольствием. И действительно, преоригинальную она меня волю ее, знаешь, клятву заставила дать».